поэтому он приехал раньше времени. Добравшись до центра Данди и припарковав машину на набережной, он закурил и включил радио. Передавали выпуск новостей. Странно, английские станции на все лады обсуждали старания Лондона стать местом следующей Олимпиады и почти не упоминали об Эдинбурге. Тони Блэр уже летел назад из Сингапура. Шотландские новости сосредоточились на статье Мэйри. Репортеры в один голос называли преступника «убийцей недели Большой Восьмерки». Никакой публичной реакции от начальника полиции Джеймса Корбина не последовало. В заявлении СО-12 особо подчеркивалось, что лидерам, собирающимся в Гленеглсе, опасность не угрожает. Вторые похороны за неделю. Ребус задавался вопросом, не потому ли он столько работает, чтобы не досуг было думать о Микке. Он взял с собой диск с квадрофинией и, пока ехал на север, слушал композицию, где Долтри надрывно повторял «Ты можешь увидеть меня без прикрас?». На пассажирском сиденье лежали фотографии «Эдинбургский замок», смокинги, галстуки, бабочки. Бен Уэбстер, которому оставалось жить около 2 часов, ничем не отличался от тех, кто был рядом с ним. Но ведь самоубийцы не вешают себе на шею бирку, оповещающую об их намерениях. Так же, как и серийные убийцы, бандиты, коррумпированные политики. Самым нижним был увеличенный Мангу фотоснимок Сантал с камерой в руках. Ребус на мгновение задержал на нем взгляд, после чего переложил наверх. Потом завел мотор и поехал к крематорию. Там было многолюдно. Родственники, друзья и представители от всех политических партий. Журналисты и репортеры держались на расстоянии, сбившись у ворот крематория. Вероятно, это были новички и неудачники. Кислые от сознания того, что их более опытные и более успешные коллеги, занятые на саммите Большой Восьмерки, готовят сейчас убойные материалы для первых полос четверговых газет. Ребус отступил в сторону, поскольку скорбящих попросили пройти внутрь. Некоторые из них бросали на него подозрительные и осуждающие взгляды. Мол, с подобными личностями член парламента вряд ли якшался, так и нечего тут глазеть на чужое горе. Возможно, они были правы. После церемонии ожидалось угощение в плавучем ресторанчике Браути Ферри. «Семья покойного», — объявил собравшимся священник, — «просила меня сказать, что приглашаются все присутствующие». Но взгляд его, казалось, говорил совсем другое. «Там ждут только ближайших родственников и друзей покойного». Впрочем, дело ясное, какой плавучий ресторанчик в состоянии вместить такую уйму народищу. Ребус сидел в заднем ряду. Священник попросил кого-нибудь из коллег Бена Уэбстера подняться на кафедру и сказать несколько слов. Слова почти полностью совпали с теми, что звучали на похоронах Микки. «Прекрасный человек, огромные потери для всех, кто его знал, а таких людей немало, замечательный семьянин, пользовался заслуженным уважением в округе». Стейси видно не было. После их встречи возле морга он почти не вспоминал о ней. Полагал, что она либо вернулась в Лондон, либо приводит в порядок дела брата. Но не прийти на похороны? Между смертью Микки и кремацией прошло чуть больше недели, а у Бена Уэбстера не прошло и полных 5 дней. Можно ли счесть неподобающей такую поспешность, чье это решение, Стейси или еще чье-то? Выйдя на парковочную площадку, Ребус закурил и простоял в задумчивости более 5 минут. Потом открыл водительскую дверцу и сел в машину. «Ты можешь увидеть меня без прикрас?» «О, да», — проговорил он себе под нос, поворачивая ключ зажигания. Суматоха в Охтерардере. Циркулировали упорные слухи, что вот-вот прибудет вертолет с Джорджем Бушем. Шиван посмотрела на часы. Она точно знала, что самолет Буша приземлится в Престуике только после полудня. Толпа встречала каждый приближающийся вертолет гиканьем и улюлюканьем. Демонстранты запрудили дороги, перли через поля, через сады, перелезали через заборы и изгороди. У всех была одна цель — добраться до ограждения, пробраться за ограждение. Они сочли бы это настоящей победой, хотя оттуда до отеля оставалось еще добрых 30 миль. Однако на территорию поместья они все же ступили бы. Значит, полиция была бы посрамлена. Кругом звучала испанская и немецкая речь, слышался американский акцент. Между тем Сантал как сквозь землю провалилась. Оказавшись снова на главной улице Охтерардера, Шиван узнала самую свежую новость. Автобусом с протестующими запрещен выезд из Эдинбурга. «Поэтому они устроили марш прямо там», — возбужденно тараторил кто-то. «Этим бандюгам придется несладко». Шиван не поверила и все-таки попыталась дозвониться родителям на мобильный. Ответил отец. Он сказал, что они сидят в автобусе уже несколько часов, и неизвестно, что будет дальше. «Дайте мне слово, что вы не будете участвовать ни в каком марше», — стала молить Шиван. «Даем», — буркнул отец и передал телефон жене, чтобы Шиван могла услышать ее обещание. Поговорив с родителями, она вдруг поняла, что поступила да нельзя глупо. Зачем же она приехала сюда, когда надо было остаться с родителями? Марш привлечет много полицейских. Возможно, мать узнает среди них того, кто ее ударил, а может, какие-нибудь детали вызовут в памяти столь необходимые Шиван подробности. Тихо выругавшись, она обернулась и нос к носу столкнулась с той, кого искала. «Сантал!» — окликнул Шиван. Сантал опустила камеру. «Что ты здесь делаешь?» — воскликнула она. «Удивлена?» «Честно говоря, немного. А твои родители застряли в Эдинбурге. А ты уже, смотрю, больше не шепелявишь». «Что?» «В понедельник на Принцесс-стрит», — продолжал Шиван, — «ты не расставалась с камерой. И, что интересно, совершенно не снимала копов. В чем дело?» «Не пойму, к чему ты клонишь». Сантал вертела головой, словно опасаясь, что их разговор услышат.